Пришли сюда люди, ведомые Архипкой Степаном, и остановились здесь, решив, что это то место, к которому они стремились. И действительно, вышли они к холму на рассвете из последних сил, а тут прямо с вершины холма поднялось на небо солнце, огромное и желтое, как хорошее масло, и так красиво стало вокруг. Так красиво, что дух перехватило у идущих, и остановились они сразу, каждый про себя решив, что вот они, новые Палестины. И, видимо, было это правдой, потому что кто-то из беглых колхозников, а ныне вольных крестьян, ткнул мотыжкой в землю и удивился, как мягка и податлива она, и черная, как воронье, и легкая, как гусиный пух. И от восхищения собственного этой землей тоже сел крестьянин на траву и стал эту землю шершавыми ладонями гладить, вот она была живой и способной понять человеческую ласку. Архипка Степан тем временем дал команду на холм подняться и там уже остановиться окончательно. Забрались люди на вершину холма, была эта вершина широкой и ровненькой, и осмотрелись вокруг, и снова перехватило у них дыхание от восхищения. А солнце уж поднялось повыше, и птицы красиво кричали в его лучах, а некоторые даже пели, и все это заполняло воздух такой благодатью, что даже дышать этим воздухом было сладко и приятно. Когда восхищение прошло, стали люди о жизни думать. И тогда горбун-щитовод, бывший помощником Архипки Степана, построил людей организованно и каждому дал указания, что и как делать. Помогал ему в этом бывший красноармеец, а ныне вольный боец Трофим. Так отправили они одних в лес за дровами, других тоже в лес, но уже за строительным лесом, третьих к речке, чтобы посмотреть, есть там рыба, а бабам поручили еды наварить, чтобы всем хватило. Тут же некоторые коров доить стали, а другие своих коров отпустили на зеленые склоны холма попастись. Среди этих коров ходили и паслись себе две стройные лошади, обе каурой масти, обе поджарые. И так длился первый день. Их к концу его многое изменилось на вершине холма. Выросли в штабеля уложенные сосновые стволы. В самой середине пылал костер, и пламя облизывало с шипением большой котел, в котором речная вода постепенно становилась земляничным отваром.